Глава 11. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Бронегруппа выскочила из-за каменного увала и рванула, задирая пыль, будто ветер шалун подол женской юбки, обходя высоту справа. «Шопен, свяжись с Т-14, пусть ударят по бронетехнике!» Александр крикнул, повернувшись к тигру. Задняя дверь была полностью распахнута, демонстрируя салон, где колдовал с аппаратурой радист. Пушка арматы коротко тявкнула, и оперенный снаряд умчался в долину. «Твою бога душу, недолет! Эх, Су-25 бы в хлам бы разнесли!» Выругался майор, видя, как столб взрыва вырос далеко от мчащейся колонны. «Мать честная, есть бог на свете! Вот и грачи, держись, басота!» «Командир, духи на штурм пошли!» — кричал динамик голосом носорога. Кайда перевел бинокль с долины, где штурмовики добивали бронегруппу на подножие высоты. Многочисленные группы боевиков карабкались по склону, стреляя на ходу. Редкая цепочка сирийской пехоты отступала к вершине. «Заслон-3! Заслон-3!» — схватил микрофон радиостанции майор. «На связи!» — смоляк отозвался через 5 секунд. «Выводи бронетранспортеры на рубеж, прижимай духов к земле и накрой минометами. Твои все отошли!» Александр помассировал пальцами правый висок. «Боевое охранение? 2 легких 300-х вернулись сразу после второй атаки». «А корректировщик?» «Нет, остался с моим бойцом. У сержанта ранение ног. Не успел выслать группу для эвакуации». «Японский городовой. Связь с ними есть?» «Есть. Только что говорил. Старлей в норме. Сержант в беспамятстве». «Готовь бойцов. Я 2 своих пришлю. Конец связи». Гаркнул Кайда и перевел рацию на частоту группы. «Хаттабыч, Лях, как слышите?» «На связи, командир. Хаттабыч, туточки». По очереди откликнулись офицеры. «Парни, дело дрянь. Авианаводчик и морпех застряли на склоне. Смоляк готовит группу. Надо помочь». Александр вздохнул. «Принято, командир». Лях, как всегда, был немногословен. «Сделаем, поможем флоту. Мы по-быстрому, 1-2 и в дамках», — хохотнул Хаттабыч. «Носорог, разверни ураны во фланг атакующим». «Принято, командир». Носорог ответил сразу. «Удачи, парни, и до встречи. Роджер». «Чупа-чупс, выбивай старших радистов штурмующих групп, командиров 300, дятлов на вылет, желательно вместе с патефонами». «Понял, выполняю». Снайпер был краток. Майор в 3 прыжка оказался у тигра. «Шопен, свяжись с батареей. Пусть обработают фугасными склону подошвы. В середине подъема остались корректировщик и морпех, чтобы не задели». Радист, оторвавшись от монитора, кивнул головой. «Командир, духи квадрокоптер сбили. Без глаз остались. Картинку через центр получаем, но скоро их беспилотник уйдет». «Свяжись с Хмеймим, пусть держат над нами БПЛА постоянно. Если заортачится, выходи на деда». Автоматические пушки уранов и 82-миллиметровые минометы сделали свое дело. Боевики откатились к подножию высоты. Группа эвакуации, проскользнув через разрушенные места в бруствере, зигзагом двинулись вниз, укрываясь среди многочисленных валунов. «Давай, парни, скоренько, пока душки не очухались. 400 метров осталось», — бормотал Александр, не отрываясь от окуляра бинокля. Первая мина плюхнулась с явным перелетом. Разведчики, замерев на миг, рванули вниз, стремясь выйти из зоны обстрела. «Шопен, найди батарею минометов и дай корректировку пушкарям!» — во все горло заорал Кайда. «Командир, ушел Орлан, слепые мы!» Радист выглянул из бронеавтомобиля. «Вернуть можешь?» «Попробую, но вряд ли получится». «Суки!» — взвыл от бессилия майор. «Чубарова вызови!» Мины методично сыпались, подступая к валунам, среди которых укрылась группа. «Командир, Чубаров на связи!» Он услышал сквозь частые разрывы голос Шопена. Заскочив в салон, Александр схватил протянутую радистом тангету. «Здесь рассвет. Срочно нужна поддержка авиации. Группу эвакуации прижали минометами. Бьют с закрытых позиций». «Понял тебя, рассвет. Вызываю вертушки. До связи». «Роджер». Кайда повернулся к Шопену. «Свяжись с Ахметовым». «Момент. Командир, Бармалеев в контратаку пошли. Похоже, засекли авианаводчика». «Хреново. Хотят сблизиться, чтобы гаубицы или авиация не накрыли». «Заслон 4 на связи, командир». «Четверка, здесь рассвет. С двойкой связь есть?» Майор инстинктивно пригнул голову на близкий разрыв мины. «Заслоном 2 есть. Только что получил координаты минометной батареи противника», — ровным голосом доложил артиллерист. «Заткни их побыстрее». «Вас понял. Принято. Выполняю». Со своей позиции Александр уже и без оптики хорошо видел частые вспышки выстрелов, лезущих по склону боевиков. Тактика не хитрая, но верная. Короткая перебежка и укрыться за камень. Кто-то там и оставался в неподвижности. Остальные упорно двигались вверх, охватывая высоту с трех сторон. «Рассвет, здесь Лях!» – ожил динамик рации. «На связи». Кайда нажал кнопку приема. «У нас 1-200 и 2-300». «Кто?» – прохрипел Александр. «Два флотских и Хаттабыч». «Что с Хаттабычем?» Он не заметил, что сильно сжал трубку. 300, но тяжелый, в грудь». «Самим вернуться получится?» «Попробуем». Голос спецназовца звучал неуверенно. Майор тяжко выматерился и перешел на передачу. «Высылаю группу. Как только пушкари отработают по минометам, начинайте отход». «Принято, Роджер». Эфир замолчал. «Рассвет, группа из трех бойцов выдвигается. С БТРов поставим дымовую завесу. Авиация будет?» В динамике рации хрипел смоляк. «Должна. Звено сирийских крокодилов на подходе. Дашь целеуказание сигнальными минами. Ахметов, красавчик, заткнул, Духов. Поспеши». Кайда, закончив переговоры, вновь взял дальнобойный корт Ляха. Боевики уже приблизились к россыпи здоровенных валунов, где укрывался Прохоренков. Майор изготовился к стрельбе, навел оптику на камень, из-за которого торчала штыревая антенна. Немного поведя влево, он увидел характерную тень от человека. Уклоняясь от перевалившего зенит солнца, боевик осторожно высунулся. Корт коротко дернулся, и Александр в прицеле отчетливо увидел, как пуля влетела в макушку радиста. Две пары Ми-24 по очереди выныривали над вершиной 853 и, выпустив серию Нурсов, уходили в противозенитном маневре за высоту 800. На расстоянии разрыва от ракет звучали новогодними хлопушками, а закрученные веретеном столбы дыма и земли – детскими проказами в песочнице. Хорошо, но мало. Отсекли от резервов, не более того. Ушлые басмачи прижались вплотняк. Контратаковать надо. А с кем? Ворчал под нос майор, наблюдая, как троица морпехов пробирается по склону. Лишь бы не засекли. Вертолеты, отстреляв боезапас, ушли, и неожиданно обвалилась тишина. «Командир!» – изнутри «Тигра» призывно махал рукой Шопен. Александр, невольно стараясь двигаться бесшумно, подошел к бронемашине. «Чубаров вызывает!» – радист протянул тангету на скрученном проводе. «Рассвет, как обстановка?» – голос полковника звучал твердо. «Противник перегруппировывается после авиаудара. Пытаемся вытащить группу эвакуации и корректировщика. Есть потери. 1-200 и 2-300. «Это всего или...» «Это новые. Среди эвакуаторов. Два морпеха и... Хаттабыч». «Хаттабыч? Мать вашу, жив?» «Тяжелое ранение в грудь». Кайда глубоко вздохнул-выдохнул. «Понятно». Чубаров растянул слово, будто меха гармошки. «Ладно, к делу. Колонна сирийцев в 3 километрах от 800-й. Как развернется, ударят во фланг. Минут через 5 Су-34 начнут бомбардировку долины и подходов к ней. Всяко вам легче станет. На аэродроме подскока выгрузилась рота морпехов. Колонна идет к тебе на высоту, принимай. Обрадовал?» «Обрадовали, не скрою, но если боевики сейчас атакуют, можем потерять на склоне всех». Майор тоскливо посмотрел на пронизанные белым солнцем дырявые облака над высотой. «Что ты заранее тоску наводишь? Думаешь, не понимаю, что резервы опаздывают, но некем у меня контратаковать сейчас и нечем. На 853-й пехоты с Гулькин хрен и Бармалея внизу, только и ждут, когда вылезешь». «Да понимаю я все. Тяжко сидеть и смотреть, как товарищи... Ладно, боевую задачу никто не отменял. Будем выполнять. До связи». «Командир, духи атакуют!» — услышал сквозь частые хлопки Александр. «Что там у вас?» — рявкнул полковник. «Бармалеи на штурм пошли. Роджер!» Кайда кинул в руки Шопена тангету и рванул на позицию. С флангов склон стегали автоматические пушки и пулеметы уранов и БТРов. Обиженно фыркали 82-миллиметровые минометы, выплевывая мину. Шипела, выкручивая дымный хвост, ракета «Корнета», устремляясь вниз. Но было все бестолку. Боевики, войдя в близкий огневой контакт, находились в мертвой зоне. «Лях! Лях! Немедленно отходите!» Орал Кайда в микрофон больше минуты, но эфир молчал. «Смоляк, на связь!» Он перевел передатчик на другую частоту. «На связи!» – откликнулся старший лейтенант. «Есть связь с группой?» «Есть!» – хрипнул динамик. «Выводи группу мухой!» «Понял, принято!» Александр щелкнул тумблером рации. «Лях, Лях, как слышишь?» «Лях на связи, командир!» Тут же отозвался разведчик. «Немедленно назад! Мы прикроем! Быстрее отходите!» «Понял, командир, но...» «Никаких но!» «Авианаводчик и морпех остались, мы не успели к ним!» «Подойти сможете?» «Нет, их окружили. Между нами открытое пространство, полностью простреливается!» «Минометами зачистим!» «Нельзя, слишком близко, и нам и им достанется!» В эфир лезла густая трескотня автоматных выстрелов. «Япона, мать, чтоб вас!» В бессилии вскрикнул Александр, мотая головой. «Командир, это Лях, что делать?» Требовал динамик. «Отходите, это приказ, все!» Он схватил корт и стал выцеливать приближающихся к месту, где затаился Прохоренков и морпех боевиков. Винтовка методично лязгала, выбрасывая очередную гильзу, и пуля уносилась вниз, принося смерть одним и продлевая жизнь другим. «Командир, Ахметов вызывает!» – услышал он Шопена. Бережно положив корт, Александр подбежал к броневику. «На связи!» «Здесь заслон 4. Двойка вызывает огонь на себя, как понял!» Кайда до скрипа сжал зубы. «Рассвет, здесь заслон 4. Заслон 2 вызывает огонь на себя, как понял?» «Заслон, принято. Группа эвакуации уже вернулась. Можете работать по склону. Конец связи». «Понял, Рассвет. Выполняю. Конец связи». Майор вернул радисту тангету и, сутулившись, пошел на огневую позицию.